«Сонечка, родная!» — я обняла тетку. «Вот, а теперь мне все равно. Виталик меня во всякие светские места и не водил никогда, а просто потаскаться по Риму — милое дело. Так что я даже испытала облегчение, когда Федька сообщил, что свадьбы не будет. А ты мне потом все подробненько расскажешь, почему ты так решила». «Обязательно. А что тут у вас нового?» Меня засыпали новостями. Когда Федяков втащил в квартиру мои чемоданы, Соня заявила: «Сейчас ты разбирайся тут, а в три мы ждем тебя к обеду. Я приготовила все твое любимое». И они ушли. Я принялась разбирать чемоданы, и через полчаса квартира имела уже такой вид, словно я и не уезжала. Господи, какое счастье! Я открыла ящик комода, где у меня лежал маленький фотоальбом с фотографиями Родиона. Вот он один, такой загадочный. Вот мы с ним на каком-то приеме, вот в парке, а вот с моей последней машиной. Он помогал мне ее купить. И вдруг странное ликование поднялось в душе. Я его больше не люблю. Я смотрю на эти фотографии спокойно, может быть, с легкой грустью, но и все. А я ведь достала альбом, чтобы выкинуть его, чтобы забыть о нем. Оказалось, что можно и не выбрасывать, не забывать. Я успокоилась, я излечилась. И при этом не поломала свою жизнь. Почему-то я была уверена, что жизнь Серджио я тоже не поломала, сбежав из-под венца. То есть все к лучшему в этом лучшем из миров. Я начну с новой строки. Но теперь в истории моей новой жизни уже не будет девиза «Во что бы то ни стало замуж». К черту, все равно все будет так, как должно быть. Если не суждено мне быть женой и матерью, что ж. Часть вторая. Что будет? Перед тем, как идти на обед к Соне, я позвонила в дверь своей соседки Тины, с которой у меня сложились весьма теплые отношения. Но дверь никто не открыл. Странно, Тина была домоседкой. На работу не ходила, работал ее муж, она со страстью занималась домом. Вечно что-то шила, стирала, терла и наслаждалась этим процессом. Куда она подевалась, интересно? А, впрочем, могла пойти в магазин или поехать к матери. Ладно, зайду вечером. Обед у тетки, как всегда, был выше всяких похвал. Отведав ее борща, я вдруг ощутила, что такое, собственно, ностальгия. Это тоска по борщу. Как же хорошо дома. Дядя Юлик пытался расспрашивать меня о Берлускони, о том, как относятся к нему итальянцы, но я не могла ему соответствовать. Политика интересовала меня в Италии меньше всего. «Не понимаю, какая из тебя журналистка, если ты не интересуешься политикой», — недоумевал дядя Юлик. «Папа, да она же гламурная журналистка. Политика тут ни при чем», — смеялся Федяк. «А я слышала, что гламур уже выходит из моды», — заявил дядя Юлик. «Нет, просто он принимает другие формы. Вернее, надевает другую личину», — смеялась я. «Персонажи-то остаются прежние. Только одеваться начинают скромнее. Но, уверяю вас, убогие на вид очочки на светских львицах стоят не меньше, чем какой-нибудь роскошный аксессуар прежнего прикида. И любая из них по-прежнему готова душу продать за сумку Биркин, тем более что несведущие люди никогда не догадаются, сколько такая сумочка стоит». «А все же сколько?» — поинтересовался дядюшка. «Лучше не спрашивайте, многие тысячи». «Чего? Евро?»